Vishva-prasadat bhagavat-prasado Dasha-prasadannagati-kutobhi Dhyayum-stumam-stasya-jasastri-sanyam Mandi Guru Sri Charana Ravindam Ajanudam Mitavgav Kanakavadato Sankirtanai Kapitarav Kamalayataksa Visam Bharav Dijavadav Dharma Palo Bandi Jagat Yakara Karuna Vataro Namaste Kala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savitaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha Bariha-pidyabhiramam mrigamadatilakam kundalakrantagandam kanyaksam kambukantham smitatubhagamukham svadurinnaistadinam Shyamam Santam Trivangam Ravikara Vasanam Bhusitam Vaijayantiyam Vandhi Vindavanastam Jubati Satavritam Brahma Gopalabhisam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Tanganamami Hari Pri Mokam Karoti Vachalam Pangolam Vayate Girim Jat Kripa Tamaham Vandi Paramananda Madhavam Vansha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhubhya Ivacha Patitanam Pavanibhya Vaishnavibhya Namo Namaha Hari Bhakti Parajicha Hari Nama Parayana Durvitta Vasubitta Vatisanganittang Namo Namaha Nama Dharmaya Mahate Namo Krishnaya Vidute Brahmane Banamaskritta Dharman Bhakti Sanatanan Narayanam Namaskritta Narancaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayo Mudirai Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Echaya Gusayri Kari Charanavandan Jahai Tirignana Savishta Pudan Durgami Pati Mendhashtas Khalat Pada Gatir Mahu Sakribayustidhanina Santa Santo Vadambanam Radha Kilini Kunja Viti Sucharan Radha Vida Mucharan Radhaya Anurupa Miva Paramam ধর্মং রসিনা চরণ রাধায়াস চরণাম্বুজং পরিচরণ নানু পুচারুর্মুদা করহিষ্যাং স্তুতি শিখর পরি পরিচরণ আশ্চর্য চরজং চরণ Мы продолжаем Грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, посетителя падших Кали-Югу. Это Грандха Парампаджапада Шри Шрила Прабхананда Сарасвати Чарана. Шри Шри Радараса Саданидхи. Здесь он молится лотосным стопам Шримати Радхарани и выражает свою внутреннюю жажду баджана. Возносит молитву об этом, говорит, что я буду воспевать имя Радхарани. Я буду идти по местам ее игр Никунджам, и я буду совершать парамадхарму. А я буду переживать всю расу. Я буду очень счастлива. И буду совершать различные служения, различные служения, поклонения ее лотосным стопам. Таким образом, когда же это изумительное, этим изумительным положением я превзойду, находясь в этом положении, я превзойду ограничения Шрути. Кто же этот день наступит? И Шипат, его сердце, его баджан, это исполненный поклонение Радхарани. Он здесь проявляет нам настроение своего баджана, посвященного исключительно Радхарани. Здесь говорится Радаяна Рупам Парамадхарма. Мы уже говорили о Парамадхарме в прошлые дни, а сейчас мы говорили о том, что Парамадхарма это Шуда Бхакти, это преданность. И Шуда Бхакти бывает двух видов: Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти. И мы разбирали с точки зрения Вайди Бхакти это сочетание слов Парама Дхарма. Для того, чтобы совершать баджи, нужно очиститься без материальных желаний быть. Нужно преодолеть все препятствия. Значит, чтобы нам не, то есть то, что нам мешает, всякие привязанности и материальные желания, какие бы они ни были, если бхаджан если избавиться от всех этих препятствий, совершать баджан, и отдать все служению Господу, это называется парамадхарма. То есть ради Него совершать все виды служения. Парамадхарма. Но когда Капила Дев, все должно быть чистое служение. Капила Дев описал, что такое парамадхарма. Есть Шуда Бхакти. Есть Сваруп Сидха Бхакти. Есть Ниргуна Бхакти. Есть Парамадхарма и так далее, другие названия преданного служения. Когда Капила Дев объяснял, что такое Ниргуна Бхакти своей маме, там произнес одну шлоку. Моногати давичинна жатха гангам хасум будау лаксанам бхакти жовасья мидгунасья чударитам айтукка бхахита чаятма ча бхакти пурусаттаме. Что такое, как обрести ниргуна бхакти к Бхагавану? То есть лишенное осквернения материального означает. Это катха о моих лилах, лишь она. Я непостижимый. Нужно в свой ум посвятить мне, каким образом дается описание, как Ганга несет, как она, ее воды несутся к океану непрерывно, потоком, непрерывно. Также это называется обиченна, непрерывно. Так и Шуда Бхакти поток. Ниргуна Бхакти. Здесь два качества написано. Бхакти. Ахайтуки, мы говорили, что это бескорыстное. А следующее авьявахита. Есть это слово авьявахита. Кенапи бхабхатум осакья. Артхат экане корму гьянадир мисрон тхагле чолбена. Означает, что она не смешана ни с кармой, ни гьяной, ни йогой. Не должно быть никаких примесей материальных. Что это за примеси? Шиладжива Госвамипад Бхакти Сандарви разбирает это. Есть Санга Сидда Бхакти и Аруб Сидда Бхакти. Эти виды Бхакти не относятся к чистому Бхакти. Аруб Сидда означает. Бхакти наме аропита хай. Означает, оно называется Бхакти. Эти корма мисра. Но там есть примесь материальных желаний. А Санга Сидда Бхакти. Бхакти сонге бхакти то нам прапто хай. Означает, в обществе преданных находится человек, но не совершает служение. Называется Санга Сидда Бхакти. есть сакам, бхакти, кайвалья кам бхакти и бхакти кам бхакти. Тамара бульбо, хе, сакама. Что такое сакама бхакти? Это нечистое, смешанное с материальным желанием. Следующее кайвалья кама бхакти. Это означает лицемерная бхакти. А бхакти, бхакти-кама, что это означает? Означает, что преданный хочет бхакти. Если он совершает карму, то он все предлагает Бхагавану. Зачем? Для того, чтобы обрести бхакти. Он все посвящает Кришне. Он может совершать карму, но все посвящает Кришне. Почему же это не является шуддха бхакти? Причина в том, что Парамадхарма – это шаван, киртан, смаран и так далее. Девять видов преданного служения. Они относятся к парамадхарме. А тот, кто совершает карму, если он совершает карму для того, чтобы достичь Бхагавана, для того, чтобы достичь бхакти, это еще не называется шуддха бхакти. Он лишь идет к этому. Когда он предастся Кришне, и тогда Кришна посчитает его преданным. Нужно посвятить, то есть вначале посвятить свою душу Кришне. Тогда это будет баджан, тогда это будет парамадхарма. Это будет шуддха бхакти. А если совершать карму, посвящать ее плоды Кришне, для того, чтобы обрести бхакти, это еще не шуддха бхакти. Что еще преданный не перешел к девяти процессам преданного служения. А что здесь желает Прабхупада Сарасвати в этом стихе? Он говорит, здесь Радха Ануруп, то есть он хочет ощутить ее настроение. Поговорили, что есть два вид настроения, Вайда Бхакти и Рагануга Бхакти. В этом стихе Радха Анурупа означает Рагануга Бхакти. Каковы признаки Рагануга Бхакти? Виражантим абхивьяктам раджабаси джанадису рагатмика унустита джа са рагануга чоти. Более рагатмика бхакти праджаваси джани таки. У Враджаваси, бхакти Враджаваси называется рагатмика бхакти. Их бхакти рагатмика бхакти. Это главное, это высочайшая бхакти, оно есть у Враджаваси. Те, кто следует за их настроением, он называется Раганугой. Враджаваси это главная рагатмика бхакти. Тот, кто следует за их бхакти. Его называют Рагануга Бхакти. Или это бхакти называется Рагануга Бхакти. Тот следует за ним. Все живо говорит, объясняет, что такое Рагануга Бхакти. Также. Тот, кто следует вкусу. Когда появляется вкус, к определенному бхакти. У него еще нет раги, но у него есть вкус, он следует ему. У него есть вкус к шраван киртане, к другим процессам. Шумуллосито хридая спатикамани Как, например, в Пурниму, луна светит нас на небе. Ее лучи разливаются повсюду. Эти лучи могут отражаться в воде. Также Рагануга Бхакти. Это есть, как есть Рагатмика Бхакти в сердце в Раджавасе. И оно в сердцах, это Рага. И она сияет, это бхакти из их сердец. И тот, у кого есть вкус к такому бхакти, того, в сердце такого преданного попадут лучи их раги. Тот, кто привлекается таким служением в Раджавасе и поклоняется, тот вечно спутником Кришны. Тогда луч Раги из их сердца коснется его сердца, и он следует этой их Раги. Называется Рагануги. Рагануга. Вкус у него есть к такому служению, к такому настроению. И через слушание из уст саду, когда он совершает шраван, такой садак, он привлекается, может Рагатмика бхакти мукха бриджаваси джони. Рагатмика бхакти. Все находят сердце в Раджаваси. Кто-то следует этому настроению за ними. Называется Рагануга. Кто-то слушает Харикатху из уст саду о лилах Кришны и преданно. И он думает, я бы хотел также служить. Когда же наступит это, что я смогу? И такое у него, когда проявляется это желание служить, как и в Раджавасе, это называется Рагануга. Если кто-то слушает и какая-то обретает удачу, живое существо, это не для всех доступно. Для удачных душ. Если у кого-то появляется вкус, если этот садок, если этот джив обретет милость от саду, то еще и привлечется, то означает, что она очень удачлива, эта душа, и она будет следовать пути поклонения в Раджавасе. У нее появится жадность служить, как в Раджавасе. Это лопа, когда она придет. Преданный затем последует за этой лобхой. Это означает, что он очень удачлив. Он не будет... Как в процессе Вайди Бхакти, шастры дают предписание. Там столько разных... наставлений в ключе Вайди Бхакти, что совершай баджану, не иначе попадешь в ад и так далее. И это мотивирует кого-то на баджан. Это называется Вайди Бхакти. И там нету спонтанного вкуса преданного. Но этот преданный Рагануга, его это никак не помогает ему, эти шастры, эти предписания шастр и различные предупреждения. Это не это движет им, им движет вкус. Он следует не потому, что шастры говорят ему так делать, а потому, что у него вкус есть. Он привлекается. Потому что лобхи не будет из страха перед шастрами. Шастры будут говорить, совершай баджан. Разве будет здесь лобха? Нет, лобха, на нее нет шастра. Лобха должна быть, можно получить от саду. Она должна быть у самого преданного лобха. Тогда он сможет следовать пути Рагануги. Но на самом деле преданный может, когда он только начинает путь преданного служения, еще может не быть у него раги, Рагануги, но затем это может проявиться в нем, это анурага, через общение с преданным. И когда он привлекается служением рагатмика бхакт, когда он жаждет такого же бхакти, как у них, и он слушает из уст садхубых о таком служении, то это лобха. Он его, у него жажда усиливается так служить, и он приступает к баджану, чтобы это обрести. Он следует за преданными, за вечными спутниками, и это называется рагануга. Это Ишипат, он описывает это. То, что тот, что желает здесь Шипат, это высочайший пик Рагануга Бхакти. Сам Махапрабху, он явил это настроение. Он проявил это через уста Раманандарая. Он это раскрыл в сердце, сердце Раманандарая, и Раманандарая ответил это. Потому что Махапрабху спрашивал ему о конечной цели, какова сади, Раманандарай по велению Махапрабху ответил, объяснил, какова высшая цель, какова высшая прайоджана, что карми, гьяни, йоги, бхакти, все это садаку надо знать. Махапрабху поэтому. Поэтому в шастрах есть только описание кармы, гьяни, йоги. Поэтому Махапрабху спрашивал, и Раманандарай все это объяснил. Сначала карму, гьяну, йогу, и смешанная бхакти, чистая бхакти и так далее. Но это не было связано с Аджаной. Он говорил, говорил, говорил, говорил. Потом они дошли до Шуда Бхакти. Тогда Махапрабху сказал, да, да, да, это Бхакти, да, так можно обрести Господа. Бхагавана. Но продолжай, Раманандарай. Потом Раманандарай объяснил Дасья Бхакти. Вот после Дасья Бхакти. И там Махапрабху сказал, да, да, все правильно. Но говори еще. Говори дальше. И затем он начал описывать Враджа Сакхья Прему. И Раманандарай сказал, это высшая цель, цель всех целей. И он начал описывать, передавать примеры друзей Кришны во Врадже. Когда все друзья вместе с Кришной, все эти мальчики, как они играют с любовью, переполненными, их сердца переполнены любовью. Это называется Сакхья Према, Махапрабху. И полубоги становятся их слугами. И кажется, что это обычные дети. То есть они относятся к Кришне как к своему равному, как к другу. Они играют с ним, как с равным. Этот своем парабрамом, он играет с ними, как один из них друзей. Это изумительное их отношение. И Махапрабху сказал, о, это высочайшее. Махапрабху сказал, это высшая цель. Но продолжай еще. Говори дальше. Затем Раманандарая сказал, цель всех целей — это Ватсалья Према. Как мама Ишода, он привел пример мамы Ишоды. Нанда Бабы. Юшудава Махабхага Папуджистастанагхари. Это Ватсалия, их, это Ватсалия, мама Ешода, самая сильная, и он привел еще одну шлоку. Это мама Ишода. Как она обрела такую милость? Это недоступно ни Шиве, ни Брахме, даже Лакшми Деви. Что за великая удача у мамы Ишоды? Мама, ее любовь такая чистая и могущественная. Затем Махапрабху сказал, продолжай дальше. И Рамарана сказал, Гопи Према, Канта Према, это цель всех целей. И он начал объяснять и привел стих, который произнес Удва Махашай. Этот стих приводится в Бхагаватам, цитируется в читании Чаритамрити. Эти Враджа Гопи, Враджа Сундари, их слава превосходит славу Лакшми Деви. Ей недоступна такая милость. И Шри Бху Шакти, то есть никто не может получить такую крипу, кроме Враджа Сундари, кроме Гопи. Никто, кроме них, не получил такой милости Кришны. Что же еще можно обрести? У кого еще может быть больше милости, чем у Враджа Гопи? Махапрабху затем больше ничего не сказал. И Рамананда Рай сказал, я писал все расы, и все предыдущие расы, они включены в Мадхуре расу. Шанта, Дасия, Сакья, Ватсалия, все они в полной мере проявлены в Мадхуре расе. Я объяснил, что это Мадхурия раса в сердцах Гопи, а она включает в себя все остальные расы. Махапрабху слушал все это. Сказал, да, это все включающие бхава. И эта бхава, она высочайшая. То есть, это если смотреть с нейтральной точки зрения, то это выше, это, можно сказать, не такая возвышенная према. Но с точки зрения преданного, у которого есть бхава, ему кажется, что его бхава высочайшая, лучшая, которая только может быть. То есть Бхагавандарай там сказал, что это с нейтральной точки зрения. Есть градация. Раз. Он объяснил их все. Махапрабху сказал. Это есть высочайшая цель, несомненно. Ты все правильно сказал. Махапрабху сказал Рамандраю. Но я хочу еще кое-что услышать. А что же еще дальше может быть? Есть ли что-то еще? Я хочу услышать об этом, сказал Махапрабху. Махапрабху Рамандраю сказал. До этого дня никто не знал об этом. Есть ли что-то выше этой гопи премы? Я не знал раньше этого. То есть на этой земле никто не задавал раньше такого вопроса. Не задавал. Но ты задал такой вопрос Прабху. Но я скажу. Према Радхарани — это высочайший драгоценный камень. И все шастры прославляют ее как не имеющую равных. Это Према Радхарани. Она несравненная и величайшая, сказал Рамананда. И он привел подтверждение. Когда был танец раса, там были миллионы гопи, собрались. Но Према Радхарани, она была выше всего. И Кришна пришел встретиться с этими гопи. Но когда ушла Радхарани, он скрылся от всех. Janno vihayo govindo prita jana mayatraha. Sesto halo. Kintu Prabhu abon ekta prasno kullen. И Рамананда объяснил, что таким образом положение Радхарани высочайшее. Махапрабху сказал, я очень счастлив слышать об этом. Это несравненный нектар. Проливайся из твоих уст. Махапрабху сказал Рамандарая на прославление Радхарани. И прямо Радхарани. Высочайшая цель. И Махапрабху пришел, чтобы даровать капельку этой премы всем дживам. Есть две причины его прихода. Главная причина — это насладиться премарасой Радхи. А вместе с этим — это заполнить премой все три мира второстепенной целью. Заполнить весь мир премой. Этой Рада премой. Поэтому Прапурнана Сарасвати Пад в читании Чандрамрити написал: кто бы знал Радхарани, это такая сокровенная истина. Все предыдущие йоги, это была величайшая тайна Веда Шастры. Великие мудрецы, они не знали этой тайны. Поэтому очень сокровенная истина. Но Махапрабху очень милостив, и он раскрыл это всем дживам, людям этого века, эту сокровенную истину, эту величайшую тайну он раскрыл. И тогда Махапрабху еще задал один вопрос. Рамандара, все, что ты рассказал, что Радхарани ушла, и Кришна ушел вместе с ней, это доказательство, да. Там были миллионы гопи, и он выбрал лишь ее среди всех миллионов гопи. Это, несомненно, подоказывает, что он привлечен больше всего ее премой. Это величайшее. Это... И что, нельзя сравнить ее прему? Ее прему, как безграничная гора Сумеру по сравнению с премой всех остальных. Ты доказал это, Рамандара. Примером. Но есть четыре группы разных гопи. Для чего они существуют? чтобы према Кришны Радхи расцветала. Да, безгранично расцветала. Поэтому есть разные группы гопи. О, Раманандарай. И Кришна ушел вместе с Радхарани, он оставил всех. Он ушел. И там еще один момент был описан. Такой ли... Если Кришна всех оставил, гопи, то, несомненно, он ушел с Радхарани. Тогда Раманандарай начал цитировать стихи из Гита Говинды. Вот доказательство о Прабху. Во время Васантарасы также все гопи были. Они обнимали друг друга и целовали. И Радхарани была Садхарон прем деки сарватра самата Радхар кутил преми хуило мамута Саугапри ананде дивур Гопи такие счастливы были, но Радхарани, она рассердилась, что Кришна уделяет им столько внимания всем остальным. И она рассердилась и ушла с танца раса, не видя ее. Кришна, он потерял вкус, как будто солнце зашло, скрылось, и его сердце покрыло тьма. Когда Радхарани ушла, это солнце для его сердца. Что есть, в шастрах говорится, что все гопи, они для того, чтобы усилить прямо Радхи Кришну. Они не могут удовлетворить, сделать его счастливым без Радхарани. Гопи. Кришна хочет вкусить, насладиться Расалилой, но Радхарани, это она Расешвари, она является основой Расалилы. Если ее нет, то никакой расы, никакой расалилы не будет. Поэтому Радхарани ушла, и Кришна ушел искать ее. Он тоже оставил всех остальных гопи. Махапрабху сказал: «О, Рамарай, ты, спасибо тебе, ты такой благословенный. Я пришел сюда, встретился с тобой, это моя великая удача». Я уже о других целях я у тебя же не буду спрашивать, это высочайшая цель. Махапрабху, зачем он начал спрашивать про Рада Сваруп, Кришна, Раса Тату и прочие, разные вопросы задавал Махапрабху далее после этого Раманандирая, потому что это уже была вершина описана. Можно задать вопрос здесь. Он, Махапрабху, сказал, что према Радхарани — это цель всех целей. И Махапрабху сказал, что нет ничего выше, чем Рада Према. Но как это может быть нашей целью, Рада Према? Можем ли мы? Радхарани, ведь она Радха. Мы не можем стать Радхой. Никакой второй Радхарани никогда не будет. Как это может быть целью всех целей? Это рада прям. Как это понять? В этом мире нет ничего, что можно сравнить с ее премой. И здесь остается описание. Далее. Радхарани – это как лиана желания Кришны, лиана счастья Кришны. А ее подруги – это как листья и цветы. Есть лиана, и там цветы и листья. Это вот подруги Радхарани, эти цветочки, листочки. Когда растет лиана, то есть, точнее, если лиана, то есть когда эта главная лиана счастлива, то все эти листочки и цветочки, они тоже испытывают огромное счастье, вся эта лиана. Они как единое целое. Здесь описывается Сакхи-бхав, подруги Радхарани. Это рагатмика бхакти. Это самбадатмика бхакти. А есть еще другое, каматмика бхакти. И каматмика бхакти как раз бхакти, это бхакти у Враджа Гопи. Самбадатмика это у друзей, у родителей, у слуг. У них это самбадатмика бхакти. Врач. А каматмики, каматмика бхакти, называется камануга бхакти. А самбак, самбандатмика бхакти, называется самбандануга. То есть, кто следует за этими преданными, называется, за этими вечными спутниками, называется либо самбандануга, либо камануга. И Махапрабху, то, что описал, это относится к камануга бхакти. Это Сакхи-бхава, Камануга. Но Махапрабху, что же он дал? Он дал все-таки нечто другое. Госвамипад говорит, это называется Бхавулласарати. Это Одика Кришмана Чит Хавулла Сайти Прати. Кришна Рати Савастхай. Да, у всех есть Кришна Рати, у всех преданных. Но у этих преданных Рати, Радхарани, Кришне больше. Если Рати Крадхарани больше, чем Кришне, если она Рати расцветает больше Крадхарани, чем Кришне, тогда это называется Бхаваласарати. Это цель Гауди Вашнава, Бхаваласарати. Джанава Рамай Такур спросил Джахнава Такура: «О, пожалуйста, будь милостивым, Деви, объясни, что такое Бхаваласарати?» Джанава Ма сказала: «Слушай внимательно, Рамайта, Бхаваласарати, есть только в Вриндаване. Это у Рупа и Манджари, у Рати и Манджари. Их Рати называется Бхаваласарати. Они, их, это Даси Радхарани, их беспокоит только ее счастье. Иногда гопи служат Радхарани, иногда. Называются Камануга, Каматмика и Бхакти. Но эти гопи никогда не... Эти манджари никогда не общаются с Кришной. То есть не встречаются с ним. Кто они? Они для, их, у них нет никакого собственного мотива, собственного желания, собственного счастья. Они как одна душа с Радхарани в разных телах. Они вместе, как они не отдельные от нее, не отличные от нее. Неделимые. Они никогда не думают о чем-то, что не связано с Радхарани, со служением ей. Это цель и процесс Гауди Вайшнав. Они наслаждаются, наши ачарьи наслаждаются этим и учат нас этому. Итак, это садья, это цель, это вершина парамадхармы. Нет ничего выше, чем это. Это высочайшее положение. Здесь стихе дальше. Парамадхарм. Как он хочет совершать баджан, шаван киртан, как он хочет совершать. Будет на то милость Махапрабху, завтра мы соберемся и продолжим.